Глава вторая. На арену из ям выходили только крохотные зарешеченные оконцы у самого потолка. До ожидающих поединка доносились лишь рев толпы и звон оружия. Мало кто из них пытался подсмотреть, что происходит там, снаружи. Претенденты сидели, понуро опустив головы в ожидании своей участи, но не Юти. Подтянувшись так, что ноги не касались старой рассохшейся лавки, а руки сводило от постоянного напряжения в мышцах, девочка жадно ловила каждое движение соперников, часто дыша и от нетерпения покусывая губы. Кольцо элементи, как и предполагала Юти, принадлежало к стихии воздуха. Мощное оружие против обычных кеха. Тактика у здоровяка была одна и та же. Он сбивал с ног противника, после чего следовала стремительная атака. Более того, элементи не искал популярности среди толпы и не ждал, когда соперник выбросит оружие. Он жаждал смерти. Если в первый раз боец кеха успел отпустить рукоять меча и вытянуть руку перед собой, то во второй тот самый старик, мечтающий устроиться к егерям, смог лишь выставить меч и промахнулся. Кровь бурным потоком клокоча и бурля вырвалась из пробитого горла. Равнодушный песок впитал жизнь одаренного, храня в себе все мечты и надежды пожилого бойца. Два кольца на мгновение осветились и исчезли навсегда, чтобы вскоре появиться на чьей-то конечности в храме богини. Юти глядела на это зрелище с животным страхом, представляя себя на месте старика, и отстранилась от решетки, не в силах досмотреть даже не схватку, скорее расправу. «Смотри, малявка, что мне старик подарил!» В яме с веселым видом появился элементи. Рука его была залита чужой кровью, однако все внимание Юти оказалось приковано к пальцам. Помимо черного, прочно устроившегося на указательном пальце кольца, рядом виднелось другое, серое. Здоровяк заметил взгляд девочки и, ухмыляясь, перекатил только что отобранное кольцо по всем пальцам сразу. «Еще не решил, куда его применить», — сказал он. «Может, и вовсе стану кеха, как эти недотепы. Или даже мили, а?» «Чтобы стать мили, ты должен быть как минимум умнее раза в три», — чуть не бросилась на него Юти. «Да и для сиел ты туповат». «Придержи язык, мальчонка», — угрожающе придвинулся элементе. «Или окажешься там же, где этот любитель егерей, ясно?» Юти потребовались огромные усилия, чтобы ничего не ответить. Она сама не понимала, какая муха ее укусила. Какое ей дело до этого деревенщины, который считал себя несокрушимым бойцом. Ее главная цель сейчас сидела наверху, пожирая виноград и перебирая его своими толстыми, как разваренные сардельки, пальцами. Девочка не собиралась мстить за понравившегося ей старика кеха. Одаренный, ступая на путь силы, должен понимать, что каждый день хорош для смерти, и каждый может стать последним. Такова оборотная сторона силы, которой владели только они. Головой девочка все понимала, но все, чего искренне сейчас хотела, растерзать этого наглого выскочку. Поэтому Юти отчего-то надеялась, что в следующем бою, третьем по счету, элементи одержит верх, и тогда встретится с ней. Свои схватки девочка провела, только что закончив последнюю, кстати, не без труда. Прочие кеха, выступавшие здесь, были более опытными, чем она, но их обучение сводилось к пьяным стычкам или дракам на улице. А Юти готовил настоящий мастер, пока был жив отец, не жалевший денег на свою дочь. Всех одаренная смогла победить, не лишая претендентов жизни. И все произошло именно так, как она и рассчитывала. Залитый кровью элементи под оглушительный гул вышел с арены после третьей схватки. Этот недотепа обладал удивительной способностью настраивать всех против себя. Даже толпу, которая выказывала одобрение любому победителю, он умудрился довести до белого коленя. «Что, малец, настал твой черед?» — хмыкнул Алементи. «Уж не знаю, как ты одолел всех этих олухов, но всему приходит конец. Ведь так?» Юти не ответила, тяжело дыша. Она вспомнила наставление из старой книги храмовников. У воина, слишком рьяно поверившего в свою победу, больше шансов проиграть битву. Девочка отдавала себе отчет в том, что этот Алементи — опасный противник. А сейчас у него и вовсе два кольца, пусть одно из них он еще не надел. «Готовы!» — будто мечом разрезал мысли девочки-распорядитель. «Давно у нас такого не было! Подросток Кеха, расправившийся со всеми противниками, Алементи с одним, простите, теперь с двумя кольцами, дошедший до полуфинала!» Здоровяк хмыкнул, плотоядно глядя на соперницу, а Юти лишь потерла тряпицу, обмотанную вокруг правой руки. Именно там, где красовалось кольцо, никак не относящееся к мастерству развития тела. Юти казалось, что она уже совладала с волнением перед поединками, но выяснилось, что это не так. Как бы сейчас ей хотелось преобразовать кольцо на правой руке, с помощью которого она была способна управлять одной из стихий. Да, пусть на начальном уровне, не сдвигать с места горы, а, к примеру, отколоть небольшую скалу, но этого было бы достаточно. Жалко, что демонстрировать свое умение ей сейчас нельзя ни при каких обстоятельствах. То, что она Алементи, должно стать для наместника неожиданностью смертельной. Распорядитель провел их к стойкам с оружием. Юти, занятая своими мыслями, запоздало схватила руками воздух, заставляя себя вернуться в реальность. Здоровяк Алементи зловеще улыбался, держа глефу. Ее глефу. Значит, он все-таки видел несколько боев. Это послужило ей уроком. Нельзя думать о будущем, одновременно пренебрегая настоящим. С видом, как будто она уже потерпела полное поражение, Юти потянулась за обычным копьем. Для несведущего бойца оружие схожее с предыдущим, но опытный воин знает все нюансы владения глефой и копьем. Судя по всему, знал это и Алементи. Он несколько раз играючи покрутил пальцами древко, не сводя взгляда с девочки. Юти глубоко вздохнула, пытаясь скрыть улыбку. Дочь наместника учили обращаться со всеми видами существующего оружия. Как только она получила первое кольцо, как только отец понял, что его дитю ближе путь воина, нежели перы и новое платье. И сейчас Юти была благодарна ему. Глашатый словно пытался перекричать само мироздание, сотрясая воздух пафосными и вместе с тем ничего не значащими фразами, в то время как бойцы, скрипя песком, занимали свои места на арене. Алементи тяжело дышал. Юти следила за его могучей, высоко поднимающейся грудью. Ко всему прочему, девочка отметила вздувшуюся на лбу вену. Противник был разозлен. Что ж, ему же хуже. Ярость не должна застилать глаза истинному воину или тому, кто хочет им стать. Путь последователя Аншары — путь предельной концентрации и самосовершенствования. Все остальное могут себе позволить лишь создания скверные. Если воин злится в бою, то он уже проиграл. Не сейчас, так завтра. Хотя у Юти были планы на Алементи относительно нынешнего дня. Претенденты на встречу с наместником торопливо и скороговоркой произнесли клятвы богини и начали двигаться задолго до того, как прозвучал гонг. Юти отскочила в сторону, перекатившись, и тут же поднялась на ноги. Там, где она стояла секунду назад, промчался вихрь, поднимая в воздух пыль. План противника был прост и незамысловат. Ослепить ее песком, после чего победить неопытного паренька не составило бы труда. Но раз за разом мощный вихрь не поспевал за крохотной фигуркой. Юти перемещалась быстрее, чем коварный элементе пытался найти свою цель, и при этом девочка редко пользовалась способностью кольца. Она выжидала, понимая, что надолго сил ее противника не хватит. Зрители выли от негодования. Вместо красочного поединка им приходилось всматриваться в клубы пыли, пытаясь разглядеть два темных пятна среди желтого марева. Они не видели самого главного, как крохотная фигурка мальчишки кружилась в зловещем танце, с каждым шагом подбираясь к могучему повелителю ветра. Но это для обычных смертных. Элементе воздушник казался небожителем, под хмурым взором которого ветра меняли свое направление. Юти трезво оценивала шансы своего оппонента. Одно кольцо — неплохое подспорье для скоротечного боя, однако для длительной схватки с противником, который знает твои минусы, сущий пустяк. И вместе с тем Юти не торопилась. Она ждала, когда Элементи начнет нервничать, когда вытащит свой козырь из рукава в робкой надежде изменить ход поединка, когда поймет, что его сил недостаточно, и, как и всякому воину, который долго ждет своего шанса, чтобы молниеносно им воспользоваться, богиня Аншара улыбнулась девочке. Кольцо, доставшееся Элементе от старика Кеха, нашло свой палец. Оно налилось черным цветом, заняв место рядом с себе подобным. Здоровяк рассудил здраво. Все, что он умел, — это мастерски пользоваться известной ему стихией. И теперь хотел усилить власть над ней. Вместо сильного вихря обрушить на худенькую фигурку сокрушительный смерч. Обратить мощные потоки ветра в сметающий все на своем пути ураган, но не рассчитал самую малость. Как и всякое обретение силы, овладение новой способностью требовало времени. Того самого, когда тело сможет привыкнуть к мощному потоку энергии. И Юти мастерски уловила этот момент. С быстротой дикой кошки, которые еще встречались в пустынных степях пределов, она подскочила к Элементе и выбросила руку с копьем вперед. Удар был решительным, быстрым и точным, как учил ее мастер во дворце отца. Острие глубоко вошло под подбородком, едва царапнув череп с внутренней стороны, а Элементе так и остался смотреть на нее с лицом полным недоумения. На девочку брызнула кровь, заставляя судорожно сглотнуть невесть, откуда взявшийся в горле комок, и вспомнились последние слова умирающего отца, слова, которые он произнес за час до смерти, глядя на багряный закат. «Алый цвет сулит невзгоды». Юти пыталась прийти в себя, глядя на умирающего противника. Она хотела, чтобы здоровяк страдал, как тот старик Кеха с разорванным горлом. Но смерть смилостивилась, придя к Элементе быстрее, чем злость покинула девочку. Она тяжело дышала, глядя, как заваливается на землю громадное тело, и не слышала ничего, кроме стука собственного сердца. Не видела творящейся на трибунах вакханалии, не чувствовала железного запаха крови, которую жадно поглощал песок. А между тем, вокруг действительно происходило нечто невообразимое. Зрители, запоздало поняв, что поединок закончился в пользу их любимца, повскакивали с мест. Напрасно глашатый пытался воздать почести победителю. Его слова потонули в реве толпы. Сам наместник поднялся со своих мягких подушек и энергично хлопал в ладоши юркому пацану. Владетель шестого предела был искренне поражен победой Кеха, еще не задумываясь, что именно с ним предстоит встретиться в финале. Юти же устало выпрямилась, будто прошла путь от шестого до третьего предела. Она понимала, что сейчас меньше всего походит на воина, о которых читала в книжках. Те не дают волю эмоциям, не испытывают угрызений совести. Скрипнув зубами и ссутулившись, будто в спину сейчас могли прилететь камни, девочка быстрым шагом покинула арену. Она даже не отдала окровавленное копье, пройдя с ним за решетку и заняв свое место на скамье. Никто не пытался отобрать у нее оружие, потому что больше никого в ямах не было. Юти осталась одна, став лучшей среди всех претендентов. Ее вырвало прямо под ноги, той самой несчастной сухой булкой. Это было не первое существо, убитое девочкой, но первый человек. Юти хотела сейчас съежиться, отступить. Однако слишком многое было сделано, чтобы сейчас она стояла здесь. Почти для всех этот несуразный подросток в лохмотьях уже являлся своеобразным победителем. Все понимали, что в финале верх одержит наместник, как и предполагали примерное развитие событий. Бой на пару минут. Владетель шестого предела не любил заканчивать все слишком быстро. И выбрасывание оружия претендента. Наместнику хвала и почести, его противнику деньги и уважение. Не каждый может дойти до финала, тем более в столь юном возрасте. Юти сидела, обратившись внутрь себя. Капли крови стекали под ревку, касаясь ее пальцев, но даже это не пробудило девочку. Самому распорядителю пришлось несколько раз хорошенько потрясти крохотного претендента за плечо, прежде чем Юти, не говоря ни слова, поднялась на ноги. Она не знала, сколько прошло времени, лишь понимала, что час настал. Вспоминая, из-за чего она здесь, и тем самым настраиваясь на поединок, девочка нетвердым шагом двинулась по тусклому каменному коридору, выходя к свету, к открытой решетке, прямиком на арену. Наместник, казавшийся на фоне девочки несокрушимой глыбой, поигрывал полуторным мечом. Короткая туника открывала глазам необъятных размеров живот и могучие, пусть и заплывшие жиром, руки. Девочка обратила внимание на 5 колец. 3 на указательном пальце и по одному на среднем и безымянном. Все так, как она и думала. Этот жердяй давно оставил путь воина, если за столько лет продвинулся так недалеко. Но у Юти не было иллюзий на этот счет. Старая сторожевая собака все равно может больно укусить. Наместник принес клятву с таким видом, точно это был древний ненужный ритуал, смысл которого оказался для пожилого владетеля шестого предела давно утрачен. Юти же вкладывала в обращение к богине всю любовь и боль, которую пронесла с собой через все эти годы. Начало боя походило на неуверенный танец новичков. Наместник не хотел лишать подданных долгожданного зрелища, и Юти понимала всю опасность противника. Только спустя 30 минут, когда владетель шестого предела понял, что схватка может растянуться надолго, он начал действовать. Неторопливо, в полсилы, не желая тратить сразу всю драгоценную энергию колец. Меч уступал копью в схватке 2 пеших бездоспешных воинов. Единственным преимуществом в данном случае могла оказаться скорость. Ею наместник и воспользовался. Кольцо на безымянном пальце вспыхнуло, разгоняя огромное тело. Если бы наместник не сошел с пути воина, он не позволил бы себе так разъесться. Для Элементи или даже Сиел вес не играл большой роли, но для Кеха, у которых тело и есть главный инструмент, важен каждый грамм. Вот и сейчас, для ускорения, наместнику пришлось потратить намного больше силы, чем Юти. Девочка без особых проблем уклонилась от простого и незамысловатого выпада, после чего легонько проводила древком копья грузного противника. Зрители вряд ли успели заметить этот слабый удар по пятой точке. А вот наместник, если судить по его источающему злобу лицу, явно почувствовал. В следующих выпадах ощущалась сосредоточенность и предельная концентрация. Теперь владетель шестого предела не играл с добычей, а действительно хотел ранить наглого претендента. Но Юти раз за разом уворачивалась от хищных уколов мечом. Песок хрустел на зубах, тело гудело от бурлящей силы, пока, наконец, девочка не ускорилась так сильно, что наместник не успел среагировать. Копье легонько скользнуло по колонноподобной ноге, разрезав кожу и обогрив песок каплями крови. Зрители загудели, помосты зашатались от топота ног, воздух вокруг, казалось, сгустился до невозможности. Юти не пыталась смертельно ранить противника, лишь раззадорить, и у нее получилось. Три из четырех колец налились цветом золотого меда. Наместник закрылся, защитив громадное тело. Сила стала утекать из него, подобно воде, утекающей из разрушенной плотины. Но даже сейчас время для решительного наступления не настало. Четвертое кольцо так и оставалось черным, неиспользованным. Юти сделала обманное движение и ткнула копьем в грудь наместнику. Тот даже не стал уворачиваться, потому что знал, три кольца укрепления тела защищают его лучше всяких щитов. Девочка понимала, что полностью закрыться владетель не смог. Все-таки сила колец не безгранична. Где-нибудь в районе ступней или запястья этот гигант не защищен. Однако ее действия сейчас были очередной уловкой. Сделав испуганное лицо, девочка отступила. И наместник, плотоядно улыбаясь, купился. Он понимал, что надолго его сил не хватит. Если необходимо закончить поединок, то делать это надо именно сейчас. И тогда последний из колец вспыхнуло мутным светом. Больше того, наместник едва не добился своего. Хищный клинок почти облизал правую щеку Юти, срезав несколько волосков с головы. Девочка с удивлением смотрела на неестественно вытянутую руку противника, только теперь понимая последнюю сокрытую способность владетеля — метаморфоз. Возможность видоизменять свое тело считалась у Кеха вершиной мастерства. Ходили легенды, что когда-то существовали воины, способные преобразовываться до такой степени, что становились похожи на животных. Конечно, наместнику с его единственным кольцом до подобного было далеко. Больше того, человек, научивший владетеля этому таинству, явно оказался воином средней руки. А может, сам наместник проявил себя несмышленым шкалером. Так или иначе, возможность удлинять конечности считалась самой базовой надстройкой в направлении Кехо. Юти не без труда, но смогла уклониться от повторной атаки. Она чувствовала кожей, как утекает сила из ее противника, как тот судорожными движениями пытается достать противника. О пощаде для этого худого паренька уже не шло никакой речи. И тогда Юти, концентрация которой достигла немыслимого предела, поняла, что больше медлить не имеет смысла. Настал ее час, которого она ждала много лет. Как карточный шулер, потерявший свою крапленую колоду, наместник был открыт перед ней и только ожидал подходящего удара. И тогда вспыхнуло другое кольцо, единственное, располагавшееся на указательном пальце правой руки. Наместник не мог видеть его из-за намотанных поверх полосок выцветшей ткани, но явно что-то почувствовал, однако было поздно. Стихия земли проснулась в Юте. Нехотя, будто огромный сонный буйвол, подгоняемый палкой пастуха, она стала набирать силу, с каждым мгновением все быстрее, хищно ощерив свой рот с острыми зубами из песка. Это нечто, отдаленно походившее на рыбу, промчалось под ногами у Юти и выскочило аккурат перед наместником, накрыв того с головой. Владетель шестого предела оказался на песке раньше, чем успел сообразить самое главное. Этот парнишка перед ним не только Кеха, но и Элементи, опасный и серьезный противник, сочетающий в себе направление двух разных школ, Фармари и тот, кого не должны были допустить на этот турнир. Все это наместник успел сообразить в последние секунды своего существования. Он даже предусмотрительно отбросил меч, подняв перед собой руки в тщетной попытке спасти свою жизнь. И это видели все зрители арены в тот день, заметил и глашатый. Громовым голосом, в котором угадывалось немалое удивление, он начал провозглашать, что наместник сдался на волю победителя. Но все собравшиеся на арене увидели еще кое-что. Как худой маленький парнишка, проигнорировав распростертые руки, без колебания пробил могучую грудь, не череп, чтобы владетель не умер сразу, а именно грудь. Стоявшие в первых рядах будто бы даже слышали слова, которые скороговоркой произнес претендент. Они казались бессмыслицей, набором странных имен. Райкин, Гелтвирх, Шантал Келлиган, Драмантичат, женщина без имени по кличке Жала, Зорт Оливерио Фернанд. А потом претендент, которого не должно было оказаться на разгоряченном песке перед наместником, замолчал. Как и все вокруг. Безмолвие окутало арену, подобно дыму от мокрого хвороста на сильном ветру. Только что беснующиеся от долгожданного зрелища и отдающие бойцам подсказки зрители затихли, точно оказались свидетелями чудовищного святотатства. Никто до сих пор не мог поверить, что этот мальчишка убил самого наместника. И только зычный голос начальника стражи разорвал гнетущее оцепенение. Мороцкер по прозвищу «Призрак» крикнул одно единственное слово: «Лучники!»